границы. Самым ругательным словом в устах Лизиной мамы было «мещанство». Мещанством она считала не только плюшевые коврики, не только фарфоровых китайчат с подергивающейся головой, не только альбомные собрания семейных фото, не только портьеры с кистями на дверях, но и чрезмерность в выражении чувств, вскрики, вздохи, взгляды увлажненные. Сама она, когда ликовала и когда ей больно делали, только еще сильнее распрямлялась и подбородок гордо вздергивала. Потому, наверное, каждое ее слово, интонация, жест для ее близких много значили. Много вмещалось и в молчание. Вообще в семье Лизы умели молчать. В семье, безусловно, благополучной, счастливой. И не просто разобраться, почему вдруг, когда ей, Лизе, исполнилось уже 14, она выбежала однажды из родительского дома в пальто нараспашку в состоянии исступленности, с намерением твердым, безумным, не возвращаться под родительский кров никогда. Стояла осень. Туман щекотал лицо. Она мчалась из переулка в переулок и, наконец, завидев сквер, плюхнулась на скамейку. Сквер был как остров, со своими сырыми кисловатыми запахами, тишиной, темнотой, неспешностью, от которой, как от твердыни, отлетали бурливые волны города, его отголоски. Сквер окутал, одурманил, почти усыпил, но ненадолго. Дух осени, проникновенный, грустно-внимательный, умиротворяюще скорбный, еще сильнее душу разбередил, обострил обиду, чувство одиночества. В домах по-вечернему тепло желтели окна, и там, казалось, все любили друг друга, все были счастливы, дружны. Лиза всхлипнула и встала со скамейки. Троллейбусная остановка находилась недалеко, и хотя в карманах было пусто, она решилась, ну и пусть, подумала, хоть в милицию заберут. Троллейбус шел через мост, огибая Красную площадь, выше, дальше. Лишь в родном городе, пожалуй, можно столь чутко ощущать каждый спад, подъем, изгиба рельефа, течение струящихся то вниз, то вверх улиц, заводи площадей. Вот плывешь, дышишь им, своим городом шепчешь «Моя Москва». Троллейбус ехал, тормозил толчками, кое-где прискакивал, а Лиза плыла. Плыла на Мещанскую улицу, в коммуналку, к бабусе, где коврик с оленями над диваном висел, целый выводок китайчат головами кивал, портьеры с кистями обрамляли дверь, где наверняка ее, Лизу, ожидали вздохи, вскрики, увлажненный взгляд. Она поднялась на второй этаж. Дверь, как аккордеон, столько кнопок звонков, белых, черных, и узкие таблички с фамилиями. К бабусе 4 раза нажимать. Первое, что навстречу из растворенной двери ринулось — запахи. Лиза подобралась, приказала себе стойкой быть. Переступила порог. «Ты?» — бабуся вскрикнула. Обрадовалась, испугалась. Взгляд ее метнулся, затрепетал и в бок соскользнул. За прошедшие годы многое изменилось в их с Лизой отношениях. Все больше обеих в разные стороны относила. Бабуся вроде уже не пыталась дозваться внучки, а может, голос сорвала. Во всяком случае, первый момент был неловким. Лиза пока ехала и не вспоминала, когда видела бабусю в последний раз. И что в тот последний раз происходило? Да разве важно? Она ведь пришла. Как всегда, долгим темным коридором бабуся повела ее за собой в свою комнату. Как всегда, во всех известных Лизе коммуналках тут в коридоре висела на вбитом в стенку гвозде цинковое корыто, и точно в прыжке замер, распластавшись, велосипед. Вот бабусина комната, портьера с кистями. А на что Лиза надеялась? С чем ехала сюда? Бабуся захлопотала, скатеркой стол накрыла, расставила чашки. Ей тоже надо было сориентироваться, собраться с мыслями. Но растерянность, как и обычно все в ней чувства, настолько зримо проступала, что Лиза запоздала, пожалела. Какая глупость! Как могла она явиться сюда? В расчете на что? На ободрение, поддержку? От бабуси? Кого, как